Глава 42. Ледж подождал, когда все рассядутся в офицерской столовой Лусанки, в таком огромном помещении, что вместился бы весь персонал базы Эхо Схота вместе с истребителями и снеголетами, и лишь потом вышел вперед. Он улыбался, разглядывая лица собравшихся, наверное, потому, что еще и сам не верил толком в случившееся. Самый удобный стол заняли, разумеется, проныры. Никто не рискнул возразить. Рядом с ними вольготно устроился Талдира и уцелевшие пилоты-твиллики. Дальше сидели офицеры свободы, которые чувствовали себя немного скованно. Импы не ожидали, что на них будут кидаться с поздравлениями и радостными объятиями, и реагировали несколько нервно. Сайр Йонка отказался от предложенной Бакта камеры и был чрезмерно бледен, но, похоже, именно поэтому вокруг него собралось максимальное количество лиц женского пола. Перевязанная голова капитана дам не отпугивала. За спиной каменорца одинаково светило рыжими шевелюрами семейство кракенов. Все еще надутый на весь мир бустер демонстративно сел рядом с Карде. Ведж не мог его винить. Коготь оказался еще одним центром дамского внимания. Елла Весири предпочла стол, за которым сидели Эльскол Лоро, Сикстус и с десяток Ашерн, все совершенно одинаковые с лица и абсолютно дружелюбные. Единственное, чего не хватало для стопроцентного праздника, это салюта до легиона эвоков. Ведж поднял обе руки, призывая к тишине, и та действительно воцарилась, если не считать негромкого жужжания роботов-официантов, снующих между столами. «Я буду краток», — заявил Антилос. Раздался дружный хохот. «По возможности», — уточнил Ведж. «Я слишком уважаю вас всех, чтобы гореть желанием утомить вас. А во-вторых, я знаю, что головы у вас всех работают достаточно быстро и эффективно, так что сражаться с вашими вопросами тем более не желаю». «Это будет почище, чем драка со Снежной Королевой, но какое-то время мне все же понадобится». Он собрался с мыслями. «Хотя, с вашего позволения, сначала несколько дел». Коррелианин улыбнулся, кивая на ботонку, которая нежно вылизывала Гевину ухо и одновременно строила глазки Карде. «Как все мы видим, Асер после нескольких часов в Бакте идет на поправку. Ранения были не очень серьезные, и меддроиды уже признали ее годной к полетам. Народ порадовался за Асер. К сожалению, вторую нашу потерю восстановить не так просто. Может, сам расскажешь, Навары?» Твиллик кивнул, хотя не стал подниматься с места. «Мне просто повезло», — сказал он. «Когда я катапультировался и ждал помощи, микрометеор пробил мне правую ногу, раздробив колено и повредив мышцы и связки настолько серьезно, что вся Бакта Тайферры не смогла бы исправить. Скафандр пережал ногу выше раны, поэтому я выжил. Вообще-то я жив, потому что Оурил разогнал всех жмуриков, которые хотели меня прикончить. Но ногу пришлось отрезать». «Но ведь можно заменить протезом? Можно, да?» Хорн повернулся к Твиллику. «Да, и меддроиды скоро этим займутся». Навара машинально постукивал кончиками когтей по пустой штанине. «К несчастью, если я хочу летать, протез мне не поможет. Механика дает только 95% эффективности. Этого недостаточно, чтобы держаться наравне с вами всеми. Да я и раньше не слишком-то был хорош». «Ты был лучше многих, Навара», — сказал ему Ведж. «И на отставку не надейся. Ты остаешься с нами в качестве моего первого помощника. Талдире предложили присоединиться к нам, он согласился, так что с нами по-прежнему будет летать Твиллик». Он переждал аплодисменты, начавшиеся с подергивания легку пилотов с релота. «Брора Джаса у нас отбирают», — продолжил Антилос, когда все успокоились. «Его правительство желает, чтобы он сформировал и возглавил местные силы обороны, так что на некоторое время мы лишаемся его талантов. Также правительство Тайферры попросило нас задержаться на несколько месяцев, чтобы помочь натренировать пилотов новых эскадрилей. И я решил согласиться. Так мы сможем проследить, чтобы никому не пришло в голову повторить подвиги Иссорт. а он посмотрел на представителя республиканской разведки. «Да и генерал Кракен ознакомил меня с резолюцией Временного правительства Скорусканта. Республика поздравляет нас с успешно выполненной задачей, хотя и забывает, что мы сами поставили ее перед собой, без их разрешения и одобрения. Также генерал рассказал мне, что случилась досадная бюрократическая ошибка, и наши отставки так официально и не занесли в наше досье. Так что если мы согласимся, то можем вернуться». Генерал говорит, что он сейчас подыскивает какое-нибудь элитное подразделение для поисков заключенных с Лусанки. «Как только мы здесь закончим, я намерен вернуться». Ветш обвел своих пилотов взглядом. «И хотел бы, чтобы разбойный эскадрон вернулся вместе со мной». Он улыбнулся. «С Тикхо и Короном я уже переговорил. Они согласны. Арил, ты останешься на доблести или пойдешь вместе с нами?» Салустианка навострила уши. «Пойду в Альянс, Ветш, но вместе с доблестью». «Хорошо. Асер?» Ботанка куснула Гевина в ухо. Дарклайтер смущенно кивнул. «Мы оба с тобой». «Рисати?» «С тобой». «Навара?» «Как я могу быть твоим первым помощником, если не буду служить с тобой в одной эскадрилье, уважаемый?» «Оурил?» «Разбойный эскадрон сделал меня Ян Вуин. Никогда не скажу «нет» чести служить в нем». «Талзира?» Огромный твилик торжественно склонил голову. «Я не оставлю Проныр без воина Срилота. Я горд и радуюсь твоему предложению». Ветш с улыбкой повернулся к Энире Форш. «Я знаю, что твоя сестра мечтала служить у нас, но ты сама заслужила место среди Проныр. Мы будем гордиться, если ты захочешь остаться с нами». Темноволосая девушка накрутила на палец прядь волос. «Моя сестра всегда хотела для всех самого лучшего», — сказала она. «Поэтому она и присоединилась к Альянсу. Я последую ее примеру. Я с вами». Начались поздравления, похлопывания по плечам и спинам, радостные крики. Ветш сглотнул комок в горле. «Осталось еще два важных дела. Затем я перейду, собственно, к заключительной речи. Во-первых, нас пригласили на Гант Коурилу, на Янвуинника. Это очень почетно, так что не отвертитесь. Во-вторых, я обязан сделать кое-что. Еще полгода назад я бы рассмеялся в лицо любому, кто сказал бы, что я этим займусь. Как вы помните, Лусанкию сдали лично мне, сделав таким образом меня ее командиром. И в качестве такового, и при свидетельстве Тикхо и Еллы, я рад связать брачными узами Мирокс и Корона. Если кто-то что-то и сказал, то все присутствующие все равно услышали только трубный рев. «Что?» Ведж был очень благодарен, когда Карде, небрежно протянув руку, без особых усилий удержал рвущегося с места Террика. «Бустер, утихомирься. Все равно они собирались пожениться, как только вернутся на Корускант. А потом подумали, что ты все равно уже расстроен их помолвкой, так зачем тянуть?» «Ты у меня еще попомнишь, недоросток!» — буркнул контрабандист. «Да не помолвкой я был расстроен, а тем, что Мири собралась замуж за Корбес. Против пилота разбойного эскадрона у меня нет возражений». «Верно, и не жалуйся». «Так красное лицо и злой голос не из-за нас?» — осторожно полюбопытствовал Корн, отодвигаясь от тестя подальше. «Вы, корбезовские парни, всегда думаете, что все из-за вас». Бородач тряхнул головой и ткнул пальцем в сидящего рядом Карде. «Просто коготь поспорил со мной на миллион кредиток, что Ветш выкинет именно этот фортель с вашей женитьбой. Еще имел наглость надуть меня и выклинчить ставки в свою пользу». Торговец информации вежливо улыбнулся. Ветш рассмеялся. «Корон, Мири, по-моему, на этом можно строить себе будущее». «Чтобы меня собственный тесть растерзал», Корон под общий хохот поцеловал руку Мирокс. «Хотя эту цену за тебя я готов заплатить, ха-ха», — сказала счастливая невеста. Ветш слушал, как все веселятся, и радовался. За все время, проведенное вместе с разбойным эскадроном, слишком мало было веселья и слишком много слез. В горле опять запершило, но коррелианин улыбнулся и сглотнул комок. «Я действительно хотел покороче», — сказал он. «Примерно полтора года назад я встретил многих из вас. Вы были такие сопливые, так горели энтузиазмом и желанием ввязываться в одно приключение за другим. Думаете, вы одни были такими? Я видел эту жажду в других пилотах разбойного эскадрона. Я помню дни до Явина, когда мы все были совсем зеленые, вооруженные неуязвимостью юности и верой, что злая империя не может победить. Она и не победила, но ценой настолько страшной, что мы и вообразить не могли. Мы все видели списки погибших нашей эскадрильи. Зная мы тогда, в самом начале, как мало нас доживет до сегодняшнего дня, думаю, далеко не все откликнулись бы на призыв к сражению. А он прикусил нижнюю губу, помолчал немного, потом заговорил вновь в наступившей тишине. Но вы-то это знали. Вы знали, как мало было выживших. Ваше решение войти в эскадрилью было осознанным. Да, император погиб. Дарта Вейдера больше нет. Способность империи забирать наших лучших воинов не уменьшилась. И у них, и у нас гибнут солдаты. Первыми слабые и неумелые. А значит, в финальном сражении будут участвовать только лучшие. Ничто из того, что мы с вами совершили, даже завоевание Корусканта, не сравнится с уничтожением Звезд Смерти и гибелью Палпатина. Но я оглядываюсь назад на то, что мы с вами сделали, и переживаю больший успех, чем когда-либо раньше. Нам пришлось сражаться при Явине и Эндоре, и пришлось победить, потому что иначе Альянс был бы раздавлен. Мы сражались со страстностью людей, которые знали, что погибнут в любом случае, и отчаянием, которое заставляет быть сильным и нести смерть. Ведж посмотрел в пол, поднял голову. Наше нынешнее задание не было легче. Просто оно было другим. Мы вели войну, а не защищались. Мы составляли планы или импровизировали, когда они не срабатывали. Мы совершали такое, что никто, даже определенно наделенный даром предвидения Телан Карде, от нас не ожидает. И нам никто не приказывал. Мы сами приняли груз ответственности. И такова всегда была традиция разбойного эскадрона. Но вы внесли изменения. Вы не погибли. И за это я вам благодарен больше всего. Потому что я вступал в разбойный эскадрон не для того, чтобы терять друзей. Ведж протянул руку, взял предложенный дроидом-официантом стакан карелианского виски, покатал его между ладонями, а потом высоко поднял в левой руке. «Я прошу вас поднять ваши бокалы и выпить вместе со мной. За разбойный эскадрон, прошлый, настоящий и будущий. Те, кто выступают против свободы, выступают против нас. И пусть этот факт заставит их остановиться и задуматься». А потом пойти с миром. Конец книги.